Сэр Ральф и сэр Артур уехали, условившись быть завтра на свидании к 6 часам и ехать в Булонский лес в экипаже сэра Вильямса, куда положат также и шпаги. Как только секунданты уехали, в кабинет Вильямса вошел Коляр. Сэр Вильямс принимал Бопрео и секретарей посольства вежливо, но без любезностей, и ни разу не изменил британской флегме, который разыгрывал так отлично. Но при виде Коляра он снова стал с ног до головы французом и вскрикнул от радости. «Дело подвигается», — сказал Коляр. «Все идет хорошо». «Как это?» «Старикашка не ночует на улице Меле». «Уверен ли ты в этом?» «Совершенно. Граф приезжал за ним». «Но каким образом ты знаешь это?» «С фамильярностью подчиненных, сознающих себя необходимыми». Коляр сел на диван, бросил в камин кончик своей сигары и посмотрел на баронета. «Капитан», — сказал он, — «я слушал под дверями, как мы условились. Или, говоря откровенно, я подслушивал через потолок». «Что такое?» — спросил сэр Вильямс. «Вчера вечером я осведомился обо всем нужном. Я узнал, что в верхнем этаже над девочкой живет одна швея, которая, хотя и работает поденно, но, тем не менее, умеет втихомолку вести свои делишки. Я подкараулил ее при уходе из магазина и наговорил кучу вздора, который вскружил ей голову». «Дальше?» — спросил Вильям с нетерпением. «До того вскружил голову, — продолжал Коляр, — что она увела меня к себе, и я у нее остался. Сегодня утром мы ели с ней пирог с телячьей печенкой, пили бордосское, и пока моя девочка клопотала, я приметил, что тут было слышно все, что говорилось и делалось в нижнем этаже. Тогда я напоил предмет моей страсти до того, что она заснула, а я лег ничком на пол и слушал в свое удовольствие». «Что же ты услыхал?» «Ничего особенного. Хотя граф и говорил с Бастианом около 2 часов. «А что говорил граф?» «Как только он пришел, так и сказал: «Эх, старый дружище, заварил ты кашу, теперь нужно расхлебать ее. Завтра ты дерешься». «Очень хорошо», — ответил Бастиен. «В котором часу и какое оружие?» «В 7 часов. Шпага. Тебе надо воротиться домой на ночь. Это будет легче». «Ого!» — перебил Вильямс. — «У нас будет свободное поле для действий. В таком случае Жанна наша». Прошло 2 дня с тех пор, как Жанна де Бальдер увидела Армана у дверей Бастиена. Воротясь к себе после того, как она проводила своего гостя, молодая девушка сделалась задумчиво, сердце ее трепетало. «Так это был он?» «Да, он, о ком с восторгом говорил старик. Он, кого она любила, кого она угадала». А так как первая любовь женщины развивается с удивительной быстротой, то Жанна, трепеща от волнения, заперлась в своей гостиной и стала прислушиваться к голосу Армана, долетавшему до нее через заколоченную дверь. «Скажи же мне, старина, — говорил Арман де Кергац, — кто эта молодая девушка, у которой ты сейчас был?» «Сиротка, граф, — отвечал Бастиен, — дочь покойного полковника де Бальдер. Я видел ее в тот день, когда вмешался в ссору мастерового в Бельвилле. Ее-то я и вел под руку». «Ее? — проговорил Бастиен, притворяясь удивленным. — Да, ее. Она показалась мне честной и прекрасной, а я так давно мечтал». Арман остановился. Сердце Жанны стучало. Граф заговорил с Бастиеном шепотом, и она не могла уловить смысла его речи. Но по учащенному биению своего сердца догадывалась, что он говорит о ней, и думала, что Арман, может быть, уже любит ее. Тогда, повинуясь невинному любопытству молодых девушек, она подошла на цыпочках к замочной скважине и увидела, что Арман сидел в задумчивой позе человека, которому снятся наяву любовные сны. Жанне пришло в голову, что, быть может, он-то и был таинственным покровителем –